Глава пятая. Как это обычно и бывает, после очень даже теплого приема в новом классе я немного успокоилась. Правда, не рискнула вынимать из сумки свой простенький телефон, видя у всех поголовно айфоны последней модели. Я, конечно, знала, что Ирина обеспеченная женщина. Даже папе в шутку говорила, что он обеспечил себе безбедную старость. Он смеялся и не обижался, понимал, что я просто веселюсь. И все равно я даже представить себе не могла, насколько богатая мама у Ника. Хотя огромный дом с бассейном должен был натолкнуть меня на определенные мысли. Но все происходящее, даже дом, воспринималось как что-то нереальное, будто я попала в симуляцию. Но зато, сидя в классе среди мажоров, я наконец-то осознала. Теперь я, кажется, одна из них, и эта мысль меня не порадовала. Интересно, бывает ли неловко папе за то, что он простой автомеханик? Ну, был им. Теперь они с Ириной открывают сеть мастерских, но все же. Готова поспорить, что да. Все-таки между ними очень большая социальная пропасть. Ничего, между мной и Ником все равно пропасть гораздо больше. Вон сидит и делает вид, что я пустое место. Я даже не думала, что сей факт будет так меня раздражать. Зато мне понравились учителя, уравновешенные, но в то же время строгие. Любые попытки Леры завязать болтовню, а их за два урока было немало, сразу пресекались. А уровень объяснений — это вообще песня. Я действительно смогу у них чему-то научиться, и для меня это, несомненно, плюс. Чего не скажешь о Нике. В телефоне сидеть тут тоже не разрешалось, так что он калякал в тетрадке, смотрел в окно или сверкал глазами в мою сторону, когда думал, что я не вижу. Что угодно, лишь бы не учиться. Наконец зазвучала приятная мелодия, оповещающая о конце урока. Я стала собирать свои вещи. «Ну, как тебе у нас?» — пристала сразу Лера. «Вроде неплохая школа», — искренне ответила я. «Это лишь первое впечатление», — пожала плечами она. «Идем с нами в столовку?» «С нами?» — это с ней, той блондинкой по имени Марина и еще одной девочкой, Полиной. Они втроем сразу принялись сплетничать о каком-то парне из параллели. Эта сплетня затмила даже их интерес ко мне. Не знаю, что он там сделал, но спасибо ему. «Катя ревела два дня подряд из-за него», — услышала фразу Марины я, но решила не слушать. Ника это не касалось точно, так что мне неинтересно. Мы с девчонками взяли в столовке еду. Двухразовое питание входило в стоимость обучения. Ух, ну и кормили тут. Вкусная, свежая еда. Не то что в столовке моей прежней школы, где я готовили под девизом «Съешь и умри». «Так откуда ты к нам перешла?» — обратила, наконец, на меня внимание Марина. «Мы как раз выходили из столовки». «Я училась далеко», — попробовала уклониться от ответа я. «В какой стране?» — спросила Лера. «В России?» — нахмурилась я, а потом сообразила, что для этих девочек учеба за границей — самое обычное дело. «А где именно?» — продолжила допрос Марина. Но меня спасла подлетевшая к нам какая-то кудрявая девчонка. «Лерка, девчонки! Там Золотарев с Булатовым сцепились!» Смутно знакомая фамилия. «Ой, ну конечно же! Золотарев, это же Ник!» У девчонок глаза загорелись. «Идемте же скорее!» — поторопила всех Лера. «Да Ник его отделает этого урода, будет знать!» — покивала Марина. А мне это совершенно не понравилось. Я, конечно, тут новенькая и все такое, но что-то мне подсказывает, что за драку Ника никто по голове не погладит. И еще я не пойму, чему все радуются. «Идем скорее, Алиса!» — схватила меня за руку Лера, одновременно доставая телефон. Кудрявая девчонка повела нас за собой, но это и не требовалось, ведь зеваки и так стекались к месту драки. Меня поражало всеобщее воодушевление. Честное слово, будто цирк приехал. Они нашлись в каком-то тупике после нескольких поворотов коридора. Я слышала девчачий визг, шум, гам, звуки драки. Даже не задумываясь, я высвободила руку из захвата Леры и бросилась вперед, расталкивая толпу. В такие моменты начинаешь ценить свои габариты. Какую-нибудь мелкую худышку бы просто не пустили вперед. Но попробуйте остановить меня. Очень быстро я оказалась в первом ряду зрителей. Драка была в самом разгаре. Оба парня не собирались сдаваться, но я отлично видела, что преимущество за Ником. В какой-то момент он повалил своего соперника на пол и несколько раз ударил кулаком прямо по лицу. И останавливаться не собирался. Это меня просто шокировало. Я действительно не думала, что Ник может быть таким яростным, таким отчаянным. Он излучал какую-то первобытную силу, может, поэтому к ним никто и не лез. «Хватит!» — закричала я. «Перестань, Ник! Остановите же его!» На меня смотрели, как на идиотку. Я была в шоке. На полном серьезе никто не собирался их разнимать. «А где, блин, учителя? Что вообще происходит?» «Ник, хватит! Хватит ему уже!» — орала я. Но Ник меня совершенно не слышал, не замечал. Я испугалась, что он убьет этого парня. «Это мой сводный брат, черт возьми! Надо действовать!» Мне хватило мозгов не лезть в драку. Ник бы меня прибил и не заметил бы, вспомнила, что у меня с собой термос с чаем. Учитывая, что прошло уже несколько часов, он должен быть уже теплым, а не горячим, надеюсь. Думать времени не было. Я достала термос и просто выплеснула все это содержимое на дерущихся. Большая часть попала на Ника. Он замер, будто очнувшись. Замерли и все остальные. Судя по всему, я сделала что-то совершенно запрещенное. Может, в этой школе запрещено обливать друг друга чаем под страхом смерти? «Ник, оставь его!» — сказала я сводному брату. В образовавшейся тишине это прозвучало слишком громко. Ник поднял на меня глаза. Взгляд зеленых глаз был совершенно безумным. У него была разбита губа, рассечена бровь. Он моргнул и теперь выглядел потрясенным. Смотрел на меня так, будто я на его глазах превратилась в кошку и обратно. Так смотрели абсолютно все. Но долго полюбоваться друг на друга нам не дали. «А ну, разошлись!» — послышался бас какого-то мужчины. Он растолкал всех, стащил Ника с соперника, со всей силы встряхнул его. «Ты что, вздурел?» «Он заслужил!» — Ник сплюнул кровь. «Почему ты мокрый?» «Это дура она!» Он не договорил, махнул рукой, как будто резко устал. «Ты сошла с ума?» — подскочила ко мне Лера. «Надо было что-то сделать!» Я о своем поступке не жалела. «Это же Ник Золотарев!» Как будто я должна была все понять из этого возгласа. «Да плевать мне, он...» «К директору!» Пробасил мужчина, видимо, один из учителей. «Все трое!» «Подождите, трое?» Новая школа не переставала меня удивлять. Сначала все смотрят на драку, никто не пытается ее разнять. Потом выясняется, что ни охранников, ни учителей рядом нет, или, по крайней мере, они не спешат на помощь, поэтому двое подростков вполне могут друг друга покалечить. И вишенка на торте. Я, та, кто вмешался, сделал, по сути, их работу, сижу в кабинете директора. Одна. Два завуча и одна директриса смотрят на меня так, будто во всех проблемах школы виновата именно я. «Сегодня ваш первый день, Дианова», — уточнила директриса. «И чего она спрашивает? Знать же прекрасно, что да». Я поняла, что от меня на полном серьезе ждут ответа, и медленно кивнула. «В первый же день вы находите себе неприятности. Это неправильно», — сообщила мне директриса. «Конечно, неправильно. Куда девчонки в мужскую драку?» Вмешался тот самый завуч, к который в итоге разнял парней. Совсем мозги растеряли с этим Золотаревым. На все уже готовы. «Не тот случай, Олег Петрович», — ответила ему директриса. «Девочка — сестра Никиты, сводная». «Да зачем вы ее взяли в нашу школу? Мало нам с одним Золотаревым проблем, так вы вторую взяли». «Обсудим это позже, Олег Петрович. Алиса, скажите, что надо делать, если вы видите драку?» «Дайте подумать. Снимать на телефон?» — принялась загибать пальцы я. «Болеть за одного из парней. Можно еще моргнуть несколько раз, чтобы по камере слежения ничего не заметить. Это и делали все остальные. Я просто пыталась помочь. Не стоило так разговаривать, знаю. Но я была на взводе. До сих пор от стресса руки тряслись. Я не каждый день драки разнимаю. И до сих пор не могу поверить, что отчитывают меня. Меня, а не Ника и того второго. Они, видите ли, в медпункте. Если я жива-здорова, это не значит, что на меня можно срывать всех собак». «Вот, пожалуйста, гены Золотарева», — указал на меня завуч. «Она сводная сестра, не родная», — вздохнула директриса. «Алиса, никто не вмешался в драку, потому что для этого есть учителя. Не стоит рисковать собой, чтобы выполнить их работу, хорошо? Больше так не делай». Я угрюмо молчала. О своем поступке я ни капельки не жалела. «Хорошо, теперь иди, подожди в коридоре». Дважды повторять директрисе не пришлось. Я рывком поднялась и вылетела за дверь, еле сдерживая горячие слезы. «Это просто несправедливо! Я не сделала ничего плохого!» Я плюхнулась на мягкую скамеечку рядом с дверью в кабинет директора, понимая, что, как бы мне ни хотелось сбежать, это только усугубит мои проблемы. Скрестила руки на груди и принялась ждать. Через 10 минут я увидела Ника и второго парня в сопровождении очередного завуча. Оба выглядели плачевно, особенно, конечно, соперник Ника. Все его лицо было разбито. У Ника тоже были ссадины, но гораздо меньше. Оба уставились на меня. Второй парень потрясенно, как на супергероиню, а Ник, ну, все как обычно. Не плюнул, проходя мимо, и на том спасибо. Они скрылись в кабинете директора. Вот тебе и благодарность. Буквально через 5 минут в коридор влетели наши перепуганные родители. Ух ты, папа в таком красивом костюме напоминает какого-то крутого бизнесмена. А Ирина, как всегда, идеальная бизнес-леди, если не считать ужаса на лице. «Алиса!» — бросились они ко мне. «Лисенок, что случилось?» — поспешил за ней папа. «Нам позвонили, я ничего не понял, но ты правда подралась с Никитой?» «Что? Все было совсем не так!» «Детка, мне так жаль! Во что тебя втянул мой бестолковый сын?» — ахала Ирина. «В первый же день! Саш, прости, пожалуйста, я не знаю, что на него нашло. Он ведь обещал мне!» «Ириш, успокойся, милая, сейчас во всем разберемся». «Ник внутри», — я показала на дверь директора. «Идите, перемойте мне косточки, узнайте, кто во всем виноват». «Алиса, ну ты что?» Ирина коснулась моих волос, но я резко шарахнулась в сторону. Только мама гладила меня по голове. «Идем». Папа приобнял ее за плечи и увел в кабинет. А я все так же осталась сидеть. Нашла в себе силы успокоиться, перевела дух. Вот еще плакать из-за такой фигни. Нет уж, не дождутся. Ник вышел через 20 минут. Я уставилась на него во все глаза, ожидая чего угодно, но он просто сел рядом. Выбора не было, скамеечка тут была всего одна, и уставился в пустоту. Я аккуратно посмотрела в его сторону. «Отвернись». Я вздрогнула. Его голос прозвучал уж слишком железно. Отвернулась. Мы так посидели еще около минуты, а потом я не выдержала. «Ник, я...» Он резко поднялся на ноги, также резко схватил меня за запястье и потянул за собой. От неожиданности я поддалась, подскочила следом и пошла. Нет, побежала вслед за ним. «Куда ты меня тащишь?» Очнувшись, я попыталась освободить руку, но мы, оказывается, уже пришли. Он завел меня за угол, мы оказались в очередном тупике, а затем толкнул меня к стене. Не сильно, на самом деле, но ощутимо, и шагнул следом. Его ладонь легла на стену прямо рядом с моей головой. «Ты чего?» — возмутилась я. «Это слепая зона», — грубо ответил Ник. «Их в школе несколько. Советую выучить. Сейчас мы с тобой поговорим, Булка, без свидетелей». Неприятный холодок прошел по моей спине. «Отодвинься!» Я уперлась ладонью ему в грудь, но на этот раз Ник даже не шелохнулся.